«Здесь нам никто не помешает», — ухмыльнулся Коннелли и сел прямо на землю, сняв куртку. «Во! Садитесь сюда!» Он бросил куртку рядом с собой. «Ты замерзнешь!» — воскликнула Шеба. Коннелли будто и не слышал, сидел и смотрел на нее снизу вверх. «Нелепость какая-то», — сказала Шеба. «Не буду я садиться. Что еще за выдумки?» Коннелли пожал плечами, мол, «как знаете», и распластался на земле. «Поднимайся, Стивен! Еще воспаление легких подхватишь!» Коннелли молчал. Его глаза были закрыты. Шеба смотрела на него, с каждой секундой чувствуя себя все глупее. Через какое-то время он все же открыл глаза. «Хрен знает, что за холодина!» Шеба невольно рассмеялась. «Не стоило мне приезжать», — сказала она. «Я ухожу». «Еще чего!» Коннелли приподнялся и сел. В его глазах застряла сухая веточка. Шеба рассказывала мне, что еще довольно долго стояла и смотрела на него, улыбаясь и, как трехлетняя девочка, постукивая кулаками по бедрам. В конце концов и она села, беспомощно пожав плечами. А что еще было делать? В тот раз они не занимались сексом. Слишком было холодно, по словам Шебы, да и настроение у нее было не то, уже очень волновалась. Но я знаю, что они целовались, и в какой-то момент Коннелли оказался на ней, потому что, вспоминая это свидание, Шеба говорила о его поразительно легком и тонком теле. Понятно, она ведь привыкла к куда более существенной массе супруга. Известно мне и о том, что время от времени Шеба разражалась горестно-риторическими восклицаниями из серии «Боже, что мы творим?», на которые Коннелли коротко и веско отвечал что-то в духе «Не переживайте». Он казался Шебе таким взрослым, ответственным. Разумеется, она знала, что это не так, но ей было удобнее обманываться. Домой Шеба возвращалась в уверенности, что стоит ей взглянуть в глаза мужу, как она чем-нибудь да выдаст свое грехопадение. Она уже видела себя всю в слезах, в обмороке, с пылающими от стыда щеками. Однако дома изумила себя собственным мастерским притворством. Ричард ждал ее возвращения на диване перед телевизором, где шли вечерние новости искусства. Когда жена вошла в гостиную, он приветственно вскинул руку, но не отвел от экрана суженного взгляда. «Я один или два раза видела, как Ричард смотрит телевизор, и знаю его особую манеру поглядывать на экран сбоку, с прищуром, чуть отвернув голову. Шеба уверяет, что у него проблемы со зрением, а по мне, так Ричард этим демонстрирует свое превосходство во всем. Пытается, сноб напыщенный, даже телевизору доказать, что ничего интересного на экране не происходит». «Боже правый! Не поверишь, какую чушь они тут несут!» — сказал он и добавил в паузе между репликами телевизионной дискуссии.